Глава 18. Удивительно, но эта короткая беседа с парнями подняла мне настроение. И на урок общей теории магии я шла с боевым настроем. «Ты, тварь, еще ответишь!» Мысленно процедила, уставившись прямо в глаза шокированной эльфийке. Кажется, она меня вообще больше не ожидала увидеть. Ну ничего, сейчас пообщаемся. «Ну надо же, кто пожаловал!» Презрительно скривила она губы. «А я слышала, что тебя уже отчислили. Кажется, была ошибка с твоим зачислением. Не так ли?» «Никак нет, леди. Просто, как всегда, ошиблись вы, магистр». Я тоже скривилась в подобии улыбки. «Может, вам проверить здоровье? Никогда не слышала, чтобы у эльфов были проблемы со слухом или памятью», добавила, наблюдая, как она багровеет. «А вот нифига, молчать я не собираюсь. Все равно нам с ней друзьями не быть». «Да как ты смеешь, дрянь безродная!» «Магистр, вы забываетесь», — резко оборвала я. «По уставу вы не имеете права оскорблять учеников и уж тем более провоцировать дискриминацию по расовому или социальному признаку. Кстати, урок уже начался, а вы еще ни слова не сказали по теме», — с вызовом добавила я, проходя на свое место. «Стоять! Я еще не допускала тебя к урокам! У тебя прогулы!» Они санкционированы ректором, не оборачиваясь, бросила, подходя к столу. «Даже если так!» – прошипела она. «Я имею право не допустить тебя, если на сегодняшний момент твой уровень подготовки не соответствует курсу!» – закончила она с вызовом и злорадством, глядя на меня. «Ну так проверьте!» – пожала я плечами как можно равнодушнее, но внутренне напряглась, понимая, что не мне с ней соревноваться в знании предмета. Вот только отступать мне было некуда. «Надеюсь, вопрос будет на знание, соответствующее первому курсу и пройденному материалу за начало второго», — намекнула ей. «Конечно», — буквально пропела эльфийка. «Не волнуйтесь, такое знают даже дети. Итак, Фария Алларди, ответьте на один вопрос. Условия абсолютной магической нейтральности». Ну вот так вопрос. И, судя по удивленному шепоту студентов, далеко не каждый ребенок это знает. В голове вихрем пронеслись мысли, но ни одна не задержалась. Аномальная зона? Смерть? Зелье? Артефакт? Обряд? Нет, все не то. Это должно быть что-то такое, на что не подумаешь. Одногруппники тоже не знали. Я слышала это. Чувствовала их интерес, любопытство и злорадство. Оно же отражалось и в глазах эльфийки. Волна гнева снова начала подниматься внутри. Сука, никак не успокоится. Но вместе с гневом пришел мой спасительный лед. Он вмиг охладил и успокоил, оставив кристальный разум и ответ. Откуда-то из глубин сознания появились смутные образы, обрывки фраз на неузнаваемом языке и осознание. Я знаю ответ. «Условия абсолютной магической нейтральности», — раздался мой, на удивление, спокойный голос, — «это момент рождения. Единственный миг в жизни живого существа. Для неживых объектов магической нейтральности не существует. И прежде чем вы заявите, что я в чем-то не права, хочу сообщить, что в таком случае направлюсь к ректору, чтобы он с помощью кристалла посмотрел мою память, эту ситуацию и ответ. И тогда, думаю, будет поднят вопрос уже о вашей профнепригодности. Итак, магистр, я подтвердила свои знания?» В комнате повисла тишина. Эльфийка с ненавистью смотрела на меня, но ответить ничего не могла. Самое смешное, что правильного ответа никто не знал. Это был один из спорных моментов, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Зато был четко установлен перечень того, что точно не могло быть. Лишь немногие архимаги знали ответ на этот вопрос, но уж точно не она. Я видела это по ее глазам. Видела ее желание сказать, что я не права, но страх и осознание, что у нее самой нет ответа, заставили ее сжать зубы и тихо процедить. «Садитесь!» «Простите, магистр, я не расслышала. Я права?» «Да!» Она не сказала, а выплюнула это слово. «Садитесь и больше не мешайте мне, а то вылетите отсюда!» «Конечно, магистр!» Улыбка сама собой растянулась на губах. «Это только начало. Забавно, как порой причудливо и резко меняется судьба. Еще вчера я была ничтожеством и девочкой для битья для всех этих разряженных магов и аристократов, а преподаватели лишь брезгливо косились на такое недоразумение. Одиночество душило и с тоской жгло сердце. Зато сегодня... смешно. Я снова одна, но теперь исключительно потому, что меня боятся, и мое одиночество – это мое желание». Я с гордостью и прямо в глаза смотрю всем тем, кто недавно пытался самоутвердиться за мой счет, и это опьяняло. «Ой, у тебя не занято?» Чей-то мелодичный голос оторвал меня от размышлений об изменчивости бытия. Повернув голову, я уставилась на симпатичную человеческую девчонку с примесью крови то ли эльфа, то ли дроу, но где-то поколений 5 назад. Я ее не помнила, видимо, она была не из тех, кто активно издевался надо мной, а просто тихонько сидела и смотрела. «Нет», – отрывисто бросила я и снова отвернулась к окну, наблюдая за скольжением вниз опавшего листа. Последняя пара, а потом к Вейену. «А я Мерта, Мерта Василь. А ты-то Элисан, да? Я просто в шоке, как ты Анкелона поставила на место. И магистра тоже. Ее тут все не особо любят, но ты вау! Откуда ты столько знаешь? Все учителя сегодня тебя просто не нахвалятся!» Девочка, резко развернувшись, процедила, перебивая эту трещотку. «Я сказала, что у меня не занято, а не что мне скучно. Разница ясна?» Она вмиг замолчала и захлопала огромными карими глазищами, а у меня внутри начало подниматься раздражение. «Вижу, что нет. Тогда объясню подоходчивее. Даже не надейся набиться ко мне в подруги, поняла?» «Да ты!» «Мне плевать», — грубо перебила ее. «А особенно на таких подлиз и приспособленок. Вопросы еще есть? Стерва!» Девица подскочила, яростно пылая глазами. «Правда все про тебя говорят, шлюха из подворотни!» «А это ты зря!» Я прищурилась, и в следующий миг девица судорожно схватилась за горло. «Будешь молчать, пока не одумаешься. А если еще раз скажешь гадость про меня, онемеешь навсегда. А теперь пошла отсюда!» Вот так. Наглядно и показательно. Те, увы, немногие, кто слышал и видел произошедшее, в шоке смотрели на меня. Но, к моему удивлению, в парочке взглядов я заметила уважение. Впрочем, все это не важно. Теперь, когда у меня есть магия, Вейен и Софиор, я справлюсь. И уж тем более не собираюсь улыбаться и терпеть тех, кто отвернулся от меня, когда мне было по-настоящему плохо. Одна уже пыталась после случая с Рэйчел. Теперь вот это. Неужели я похожа на дуру? Приспособленки? Всегда в стае. Первые же травят, но зато стоит показать силу, и вот такой цветочек обязательно приклеится, чтоб потом пить соки. Нет уж, пусть эти шакалы ищут другого донора, чтобы кормиться. Остаток дня ко мне больше никто не подходил и не приставал, ну, кроме учителей. Эти все никак не могли поверить и успокоиться. Кто-то просто удивлялся и словами выражал одобрение типа «Ну, наконец-то вы взялись за ум!». Кто-то даже радовался, что моя магия стабилизировалась, правда, таких были единицы, и бросал короткие фразы вроде «Вы молодец, что смогли побороть себя!». А кто-то все никак не мог успокоиться и поверить. На последнем занятии с профессором Лорматом мне даже пришлось вызвать землетрясение, чтобы этот злобный уродец от меня отстал. Ему-то что я сделала? И вот теперь остался последний этап возвращения. Ночевка в общежитии. И Вейен и Софиор Хором заявили, что неделю минимум я должна прожить в академии, чтобы никто не подумал, что я сбегаю или боюсь. А учитель вообще поставил условие, что все это время мы не будем видеться. Вейен был против, но магистр настоял, сказав, что я должна продержаться сама. Вот поэтому я сейчас и подходила к общежитию, внутренне сжавшись. Я смогу, я справлюсь. Что бы там сегодня ни произошло. Не могу сказать, что на свой этаж я поднималась без трепета. Я трусила, да еще как. Но на лице не отражалось ни единой эмоции. Не дождутся. Распрямила плечи, скинула подбородок и зашла, чтобы тут же пораженно застыть. Практически весь этаж был затянут черным, едким дымом, который змеей стелился по полу. Кое-где сквозь него можно было рассмотреть лежащие на полу тела девушек, которые, похоже, были без сознания. Остальные стояли прямо на стульях, испуганно глядя под ноги. «Вон она!» Резкий крик какой-то девицы оказался сродни грозе в ясный день. Все как по команде вскинули головы и уставились на меня. Молчание длилось всего секунду, чтобы следом разразиться хором возмущенных голосов. «Тварь! Сука! Явилась наконец-то! Ты смотри, что наделала, мразь!» И так далее, и тому подобное. Выслушивать такое я не собиралась, а потому прищурилась и резко вскинула руку, заставив черный дым взметнуться столбом. «А ну, заткнулись!» — рявкнула так, что сама испугалась. «А теперь по одной! Что случилось?» «Это все ты!» — снова завизжала первая девица. Кажется, ее звали то ли Айна, то ли Шейла. Она была из тех, с кем я познакомилась еще в самом начале пребывания в академии. «Это молчать!» — тихо проговорила я, и на девушку нашло онемение. «Более конструктивный ответ у кого-то есть?» «У меня!» — спокойно произнесла полуарчанка, полуэльфийка. «Хм, надо же! Я еще не встречала такую редкую разновидность полукровок. Да и не помню, чтобы встречала ее здесь раньше. Зеленоватая кожа, высокая, но гибкая, как лоза, с небесно-голубыми глазами и пепельными волосами. Некрасиво, но интересно. И на удивление спокойно. Причем ее внимательный взгляд медленно и не пропуская деталей ощупывает меня, словно решает, годна к употреблению или нет. «Ты Тейлисан?» Все так же спокойно поинтересовалась она и, получив кивок, удовлетворенно кивнула. «Дело в том, что все это...» Она повела рукой на дым. «Результат действия твоей охранной системы на двери комнаты». «Да?» Признаться, я удивилась. Когда Вейен советовал, какие заклинания применять, о подобном побочном эффекте он не говорил. «Что, вот так вот просто взял и повалил дым? Без причины?» Прищурилась я. «Нет, конечно». Эта странная девица вдруг рассмеялась. «Он повалил после того, как к тебе попытались проникнуть». «Не-а!» Вдруг вклинилась другая девушка, чем-то сильно напоминающая Асмина. «Тех сначала молнией ударило, а когда они разозлились и попытались сжечь дверь, то и повалил дым». Закончила она, и полуарчанка согласно кивнула. «Стоило тебе вернуться, сука, и сразу проблемы. Сидела бы, где была, и не возражала. Тебя здесь никто не ждал!» Прошипела еще одна. Ее я помнила смутно, но в отличие от двух говоривших пару раз видела. Причем в компании Рэйчел. «А, точно! Вот эту звали Айна, а ту, что выступала до этого, Шейла, вспомнила». «Помолчи, Айна!» Внезапно заступилась за меня полуарчанка. «Каждый имеет право защищать свое. Если бы они не полезли, то ничего бы не было. А судя по тому, что я слышала, делали они это не в первый раз». «Но такие заклинания недопустимы!» — выкрикнула вампирша. «Ты посмотри на Рэйчел!» «Твоя Рэйчел, стерва, каких поискать!» — отрезала зеленокожая. «И наконец-то получила, что заслуживает. Но все ж ты, Лисан...» Тут она повернулась ко мне. «Ты не могла бы сделать охранку так, чтобы она била виноватых, а не всех подряд?» «Хм, постараюсь», — немного растерянно произнесла я, чувствуя, что вот такая поддержка выбила меня из колеи больше, чем любые оскорбления. И чтобы отвлечься, начала убирать последствия. Уже через минуту дым исчез, и стало видно лежащие на полу тела. Девушки начали осторожно спрыгивать со стульев и медленно продвигаться к своим комнатам. Некоторые подошли к лежащим подругам, проверяя их состояние. «А ты молодец!» – проговорил кто-то совсем рядом. Еле подавив позорное желание вздрогнуть, медленно повернулась, чтобы встретиться взглядом с небесно-голубыми глазами полуарчанки. «Я Хашет, а это моя побратима Рут». Она кивнула на вторую девушку, которая помахала рукой из-за спины полуарчанки. «Тейлисан?» – представилась я. «Да уже наслышано!» – рассмеялась Хашет. «Мы приехали не к началу учебного года, задержались по семейным обстоятельствам, а тут только разговоров было, что о тебе. Мы к тебе приходили, хотели поддержать, но у тебя все было закрыто», – наивно хлопая глазками, проговорила Рута. «И зачем вам меня поддерживать? Вот теперь моя подозрительность смешалась с ехидством. А затем...» Твердо посмотрела на меня Хашет, что и я, и Рут уже прошли через подобное и знаем, как это тяжело, особенно когда обвинения несправедливые. Поэтому и пришли. Но если тебе это не нужно, то навязываться не будем. Пошли, Рут, нам еще готовиться к завтрашнему надо. И, развернувшись, тяжелой походкой направилась в комнату. «Мы и правда ничего плохого не хотим», чуть помедлив прошептала Рут. «Ты приходи к нам. Моя комната 2, а у Хашет 4. И ушла, оставив меня растерянно хлопать глазами посреди коридора. Неужели вот так просто? Кажется, за последнее время я не только забыла, что порой люди и нелюди бывают бескорыстны, но и перестала в это верить. И вот сейчас передо мной стоял выбор, рискнуть или нет. Но я так боюсь снова ошибиться, снова довериться тем, кто предаст. Только вот и быть одной всю дальнейшую жизнь я тоже не хочу. Вейен, Софиор, Петрана – вот, в принципе, и весь мой круг общения. Ну, может, еще Асмина с Эрлином с трудом можно отнести к нему. Но уже сейчас я ощущала, как катастрофически мне не хватает просто поболтать с ровесницей. Раньше была Эви, вот только теперь она по другую сторону от меня. И это она еще не в курсе про Вейена. Так что мне делать? Хотя меня ведь никто не заставляет сразу раскрывать душу. А вот попробовать пообщаться вполне допустимо. Или побродить по магазинам. Да, я дам им шанс. Решение внезапно принесло облегчение и успокоение. Даже не обращать внимания на змеиное шипение девушек стало значительно легче. Пожалуй, я зайду к Хашет с Рутой попозже. А сейчас меня ждут моя многострадальная комната и куча заданий на завтра, которые срочно нужно сделать. Ах, да! Уже у самой двери я остановилась и повернулась к злобно взирающим на меня девицам. Думаю, вы все поняли, что вам пора найти другую игрушку, иначе простой потерей сознания вы не ограничитесь. Надеюсь, запомнили? Впрочем, неважно. Если рискнете еще раз, вмиг уясните на всю оставшуюся жизнь. Спокойной ночи. И с гордо поднятой головой я зашла внутрь. Зашла, захлопнула дверь за собой и устало сползла по стенке. Ох, все-таки, как бы я ни кичилась, я жутко устала и перенервничала. Сил не оставалось никаких, ни физических, ни моральных. Хотелось только принять душ и залезть под теплое одеяло. Но, увы, даже это мне сейчас было недоступно. Во-первых, за прошедшее время я хоть и ушла в плане боевой и практической магии вперед, но знание других предметов это не заменяло. Да и пропустила я все-таки порядком, а значит, надо было как минимум прочитать и выполнить все домашние задания, которые были выданы за прошедшие недели. Хорошо еще, что учитель позаботился о том, чтобы передать их мне. Во-вторых, необходимо было позаботиться о завтрашнем дне. Уроки, материал на опережение, отгладить форму, собрать сумку. В-третьих, я очень давно не была в архиве. И теперь предстояло вернуться и отработать, чтобы мне выплатили положенные деньги. Нет, конечно, Петрана, скорее всего, не стала бы мне и слова говорить, но я сама не могла взять их просто так. Следовательно, сегодня надо будет поработать подольше, чтобы завтра пойти в библиотеку. Ну и напоследок неплохо было бы заняться комнатой. Если я вернулась окончательно, то ее пора превращать в жилое и уютное помещение, а не в только что очищенный карцер. Тяжело вздохнув, я скинула форменную мантию и прилегла на пару минут, прикрыв в изнеможении глаза. Только минутку. Вот только минутку. Вот только открыла я их, когда за окном уже село солнце. Проклятие! Часа два проспала минимум. Стон сам с собой сорвался с губ. И я еще планировала столько всего сделать. Ладно, не все потеряно. Раз я отдохнула, то теперь эффективность работы должна быть выше. Ведь так? Наплевав на форму и идею заняться комнатой, я погрузилась в учебу. Материал на завтра и домашние уроки теперь были первоочередными. Вообще, спустя два часа я могла честно признаться, что, увы, но я себя переоценила, и это факт. Да, учитель с Вейном меня неплохо поднатаскали в плане защитных и атакующих заклинаний, но что делать с сотнями исторических дат, с невыговариваемыми названиями растений на 10 языках и запутанными законами и указами? Да у меня уже через полчаса начала жутко болеть голова и появилось стойкое желание просто взять и все это нафиг захлопнуть. Но нельзя. Только понимание, что за мной будут следить, как ни за кем другим, заставляло сжать зубы и упорно пробираться сквозь дебри. Раскрыв новую большую тетрадь, я прямо на первом листе написала «Общая теория магии». Перевернула несколько страниц и написала сверху «Глава 6. Магические особенности рас розы». А затем, расчертив страницу, начала строить таблицы и диаграммы, мелким почерком выписывая всю возможную информацию из учебника, попутно выделяя стрелками сходства, различия, взаимодействия и противодействия. В общем, с одной общей теорией я провозилась больше часа, и это всего лишь разобрав параграф на завтра. Следующий час я провела, переписывая даты из истории розы. К моему счастью, их оказалось не больше десятка, да и сам параграф был посвящен правлению Раэльда I, во время которого был создан первый портал между мирами. И посвятила математике, которую, к моему безумному счастью, я сделала всего за 15 минут. Вот на этом мой запал закончился. Мне оставалось еще выполнить практическое задание по нечисти, эльфийскому и географии. А ведь столько всего запланировала. С тоской взглянув на часы, я поняла, что уже почти 10. Да, такими темпами ночами мне спать не удастся. Еще раз вздохнув и потерев глаза, я встала и решительно отправилась на кухню за чаем. Работать мне еще долго, да и в принципе сон я перебила. Хоть история розы и оказалась на ужас усыпляющим предметом. Осторожно выглянув в коридор, я убедилась, что девушки разошлись. Мое представление сегодня заставило их поосторожничать и не появляться лишний раз. Ну, мне же лучше. Лишь проходя мимо некоторых комнат, я слышала жаркие обсуждения. Признаться, мне было интересно, но останавливаться и подслушивать я не стала. Налив чашку обжигающего чая, я направилась обратно. Достала из запасов нетронутый вишневый пирог, выданный мне Вейеном на всякий случай, и уже собиралась его разрезать, когда рука сама собой замерла над ним, а уже через 2 минуты я стучалась в чужую дверь. «О, ты? Не думала, что придешь?» На меня смотрели небесно-голубые глаза Хашет. «Сама не думала», — призналась. «Пустишь?» «Конечно, проходи». Она посторонилась, пропуская в комнату, где прямо на кровати, подогнув под себя ноги, уже сидела Рута. «Тай, привет!» Девушка радостно помахала мне рукой. «Ой, пирог! Вишневый, да?» «Ага», — пробормотала я, разглядывая жилище полуарчанки. Соломенные циновки на полу и стенах, деревянные маски, статуэтки, вазы, икебаны, свечи в глиняных стаканчиках, ракушки и камешки на полках. Ну и, как полагается, разбросанные по комнате одежды, заколки и флакончики. «Садись, сейчас чаю налью», — улыбнулась Хашет. «А на Рут не обращай внимания. Она с ума сходит по вишне. Может есть ее в любом виде и качестве. Даже гнилую». «Ну, Хаш!» «А что, я неправду говорю?» «Нет, гнилую я не ем». «Ладно», — отмахнулась от нее старшая подруга. поверим. Тай, ты к нам просто так? Или спросить, чего хотела?» Я начала говорить и вдруг запнулась, осознав, что и сама не понимаю, почему меня понесло на ночь глядя. Как объяснить, что я просто с ума уже схожу, что мне до безумия хочется простого человеческого общения с девчонками, когда не надо ждать удара или оскорбления, что, пусть и сама того не осознавая, скучаю по тем дням, когда могла просто болтать с Эви. Понятно. Хаш, видимо, что-то разглядела на моем лице и махнула рукой. Может, не отвечать. И Тай. Она взяла меня за руку и вдруг как-то остро посмотрела в глаза. Не бойся, ни я, ни Рут. Не причиним тебе зла и не обидим. Если ты сама не дашь повода. И да, мы будем очень рады новой подруге. Так, Рут? А то! Девушка подошла и неожиданно погладила меня по голове, как маленькую. Все будет хорошо. Тейлисан, ты пережила самое тяжелое, теперь будет легче. Не знаю, как это произошло, я честно пыталась держаться, но всхлип, потом другой, и соленые капли вдруг одна за другой начали катиться по щекам. Я опустила голову, чтобы девушки этого не заметили, но вряд ли мне удалось кого-то обмануть, точно не удалось, когда мне прямо в руки вручили дымящуюся чашку с чаем. Обжигающий напиток имел немного кислый привкус и помог справиться с собственными чувствами, так что через пару минут я уже вполне успокоилась и с интересом слушала рассказы Хашет и Рут о жизни в академии. Оказалось, что Хашет сейчас учится уже на третьем курсе медиумов, а Рут на третьем ведовском. И в свое время обеим девушкам пришлось очень несладко. Полуарчанка действительно оказалась в своем роде уникальной полукровкой, ведь орки и эльфы не особо друг друга жаловали. Но так уж получилось, что Хашет – ребенок насилия. В свое время отец Хаш, орк, напал и изнасиловал эльфийку. Его поймали и наказали, а через какое-то время оказалось, что девушка беременна. Избавляться от плода у эльфов считается страшным преступлением, и поэтому Хашет все-таки родилась. Но это не помешало ее матери тут же отправить новорожденную к оркам, подкинув в первое попавшееся селение. Что уж говорить, и без слов дальше было понятно, что пришлось ей несладко. И если бы не магический дар, то было бы совсем туго. Да и тут ей было не легче. Орки пускали слюни и считали ее низшей, что давало им право делать с девушкой все, что вздумается, а эльфы вообще ненавидели и презирали, стараясь выжить позор. Судя по тому, как безразлично все это рассказывала Хашет, было ясно, что боль и обида не утихли до сих пор. История Рут оказалась тоже не очень веселой. Я оказалась права, когда посчитала, что она похожа на Асмина. Она тоже оказалась смеском с вампиром. И изначально ее использовали в качестве кормления, а потом сделали личной игрушкой какого-то аристократа. Собственно, в академию Рут попала исключительно благодаря Хашет, которая оказалась не в том месте и не в то время. Говорить подробнее девушки отказались, просто пояснили, что в результате той встречи Рут стала свободной, а Хашет чуть не погибла, и смеска только ценой своей крови смогла вытащить полукровку из-за грани. С тех пор они кровницы и не расстаются друг с другом. Собственно, эта беседа стала для меня своего рода откровением. Я так зациклилась на собственных проблемах и обидах, что даже и не думала, что кому-то тоже может быть плохо, а то и хуже, чем мне. Это было словно вспышка, осознание, понимание. Я не такая, мир такой, жестокий и бессердечный. И если не хочешь стать жертвой, будь сильной, будь умной, будь хитрой. Иначе... Смешно, но, попрощавшись с девушками, я внезапно поймала себя на мысли, что я словно попала под очистительный дождь. Я уже не думала о своей обиде на весь мир, о предательстве у Фаниэля и Эви, о том, что завтра вокруг меня снова будут шипеть гадюки, пытаясь укусить. Нет, я думала о том, что я должна идти вперед, стать сильной и счастливой. И именно это лучшая месть окружающим. В душе разлились покой и умиротворение. Внутренний мир пришел в гармонию с внешним, И даже прошедшая мимо девица, которая что-то там прошипела себе под нос, абсолютно меня не взволновали. Зато откуда-то появились силы и желание учиться дальше. Словно на каком-то подъеме я схватила учебник эльфийского языка, раскрыла его и принялась читать. Не знаю, со злости или от того, что я наконец-то успокоилась, но то, что в свое время вложил Уфаниэль, наконец раскрылось, позволяя не просто мучиться с текстом, а получать удовольствие от прочтения. Я с легкостью понимала все слова, все обороты и даже краем сознания отмечала грамматические нормы, которые использовались в том или ином случае. На том же подъеме я сделала задание по нечисти и даже прочитала следующую главу и сделала конспект. И все это за каких-то полтора часа. Хотя еще полдня назад на все это мне потребовалось бы все три как минимум. Объяснить свое состояние я бы не смогла никому. Я чувствовала себя так, словно еще одна косточка стала на место, и боль отхождения по этому миру немного уменьшилась. Еще одно открытие, еще одно осознание, оно дало мне силы и принесло гармонию и спокойствие в мою душу. Интересно, наступит ли тот день, когда я стану полностью цельной? Наверное, да. Вот так, через боль и ошибки, я постепенно верну себя. А пока? Пока надо идти вперед, учиться, чтобы быть достойной любви Вейена и заботы Софиоры и Петраны, чтобы помочь тем, кто нуждается, таким как Асмин и остальным смескам, Хашет и Рути, и стать им настоящим другом, чтобы мое счастье стало лучшим наказанием и местью всем остальным, и чтобы Уфаниэль и Эви пришли и попросили прощения. Да, я этого хочу. Прощу? Нет, такое не прощают. Но они придут, потому что я стану им нужнее, чем они мне. И для этого я закончу эту академию. Нет, я стану лучшей в этой академии.